Сбежать из Канахи. Глава 1. Поставить маленькую цель – сбежать из Канахи. Как путешественник между мирами Чебоширейши чувствовал, что должен обладать основными качествами главного героя жанра исекай. Быть спокойным и как можно быстрее интегрироваться в новый мир – это самая важная задача в настоящее время. Хотя в этом мире есть много ненаучных вещей, например, легко увидеть, как кто-то на улице скачет, словно блоха, с двух или трех прыжков достигает крыши 9-метрового здания. Люди здесь также без проблем могут плеваться огнем и вызывать воду из воздуха. Эти сюрреалистичные фэнтезийные сцены не раз приводили Ширейши в ступор. Что это за волшебный мир? Мир Супермена? Ключ в том, что здесь больше, чем один Супермен. В этой деревне под названием Канаха таких сверхлюдей бесчисленное множество. После этого Ширейши понял, что все эти супермены – люди, которых называют ниндзя. Они используют особую энергию, называемую чакрой, позволяющую им получать потрясающую силу прыжков и способность контролировать всевозможные виды магических ниндзюцу, которые неотделимы от чакры. После нескольких дней адаптации Ширейши, наконец, понял, что попал в невероятный мир, а также теперь он имеет очень подробное представление о своей нынешней личности. Он сирота в деревне Канаха. Несколько лет он рос в приюте деревни Канаха. Некоторое время назад, когда ему исполнилось 6 лет, было обнаружено, что он имеет квалификацию, чтобы стать ниндзя, и он покинул приют. Его поселили жить в отдельной квартирке. Время, когда Ширейши занял это тело, был ровно в тот день, когда его предыдущее «я» покинул приют. Это заставляло Ширейши бесконечно жаловаться, что это за мусорный приют и почему его выгнали, когда ему исполнилось всего 6 лет. Боюсь, что дело не в том, чтобы научить его самостоятельности. По информации из приюта, его родители погибли на поле боя вскоре после его рождения. Говорят, что его отцу и матери было меньше 20 лет, когда они умерли, и даже их останки не были найдены. В утешение лишь на памятнике героев были высечены их холодные имена. Поэтому после того, как Ширейши стал сыном героев, высшие эшелоны деревни по-прежнему давали ему много удобств в жизни. После того, как Ширейши стал независимым от приюта, вступительный взнос в школу ниндзя был бесплатным, и каждый месяц выплачивалась определенная сумма алиментов, в том числе все наследство его родителей было унаследовано Ширейши. Только из-за этого аспекта Ширейши чувствовал, что деревня Канаха была немного человечной, но все надо рассматривать комплексно. За последние несколько дней Ширейши не раз слышала сплетни на улицах деревни Канаха. В результате он пришел к ужасающему выводу. Пока они являются официальными ниндзя, независимо от их возраста, они должны отправляться на поле боя, чтобы сражаться с врагом в соответствии с приказами высшего руководства деревни. Согласно знаниям Ширейши, поскольку в настоящее время идет Вторая мировая война Шиноби, деревня Канаха каждый год отправляет на поле боя большое количество детей в возрасте до 10 лет. Десятилетние, большое количество детей до 10 лет, на поле боя, такое даже нельзя назвать шуткой. Вам действительно нужно, чтобы дети до 10 лет шли сражаться на поле боя за вас. Говорят, что есть еще 6-7-летние дети, рано окончившие школу ниндзя из-за отличной квалификации и отправленные прямо на поле боя. В растерянности сердцем Ширейши сразу же завладела нерешительность. Насколько плоха ситуация на линии фронта деревни Канаха, чтобы бросать на поле боя детей младше 12 лет, они с ума сошли, это деревня Канаха. Может быть, это террористическая организация? Я действительно попал в террористическую организацию? Подумав о такой возможности, Ширейши посмотрел на объявление о приеме в школу ниндзя, которое держал в руке, со сложным выражением в глазах и сел на землю с удрученным выражением лица. Все кончено, должно быть, он действительно попал в террористическую организацию. Как только человек войдет в школу ниндзя, его не только научат всевозможным ужасающим методам убийства, но также и промоют мозги, и он станет орудием убийства высокопоставленных людей деревни. Глядя на красивую деревню под лучами солнца, Ширейши на самом деле почувствовал холодок. Сбежать? Куда бежать? Сила, которую уже продемонстрировали эти ниндзя, является лишь верхушкой айсберга, и они могут раздавить его насмерть, словно муравья. Ширейши не думал, что сможет сейчас сбежать от этой террористической организации. После периода интенсивной идеологической борьбы Ширейши решил делать шаг за шагом, и когда наступит подходящий момент, он должен сбежать из этой деревни. Канахи, 30 лет, апрель, школа ниндзя. Вскоре после выхода из приюта Шрейши собирался пойти в школу ниндзя, что было для него единственным выходом. Шрейши также смирился с очень опасной ситуацией, в которой находится на данный момент. Деревня Коноха – террористическая организация. Прежде чем он станет достаточно сильным, он не должен вызывать подозрения. Один неверный шаг вызовет подозрительность и недоверие со стороны окружающих людей, и тогда с ним тайно расправится. Поэтому Шрейши не мог не опасаться простых и безобидных жителей деревни вокруг него. Все больше и больше он чувствовал, что добрые улыбки на лицах этих честных жителей деревни были хитрыми улыбками, лисьими улыбками, дьявольскими улыбками, и они не были так невинны и безобидны, как белые и пушистые кролики, которыми казались. Каждое из их лиц было полно мыслей о том, как бы съесть его, а их зубы были полностью запятнаны кровью и грехом. Это был разумный анализ текущей ситуации от Шрейши. Шрейши вошел в школу ниндзя, смешавшись с толпой. Было 8 часов утра. Как и Шрейши, некоторые дети пришли одни, а некоторые в сопровождении родителей. Сцена была очень оживленной, казалось, все собрались на большую ярмарку. Шрейши не стал молча стоять рядом с ними, излучая ауру, которая не соответствовала окружающей среде и сильно выделяла бы его. Это абсолютно глупо. Нельзя привлекать внимание, я должен быть обычным, заурядным, и не должен делать ничего из ряда вон выходящего. Перед официальным входом в класс Шрейши и другие первокурсники примут участие в церемонии открытия. Что касается так называемой церемонии открытия, то место ее проведения очень простое, то есть на игровой площадке школы ниндзя выкраивается участок земли, и сотни первокурсников выстраиваются в линию в соответствии с ростом, чтобы лицом к лицу столкнуться с долгими, скучными и нудными речами взрослых. Выступавшим на сцене был мужчина средних лет в белой мантии, и его улыбка, словно весенний ветерок, казалась очень убедительной. Шрейши знал, что мужчина средних лет в белой мантии является третьим Хокаге Сарутоби Хирузином, действующий лидер террористической организации деревня Коноха. Ужасный человек, унаследовавший волю первого и второго Хокаге, двух предыдущих лидеров этой террористической организации. Невольно Шрейши навесил ярлык крайней опасности на безобидное и дружелюбно улыбающееся лицо третьего Хокаге Сарутоби. Содержание речи Сарутоби Хирузина было очень скучным, по мнению Шрейши. Это не более чем набор для промывки мозгов. Слова, что воля огня велика, деревня Коноха очень яркая, все мы семья. Затем с исторической точки зрения он объяснил великие достижения предыдущих Хокаге, и поднятая им шумиха нашла отклик у всех присутствующих, кроме Шрейши. Но чтобы не привлекать к себе внимание, Шрейши также проявлял волнение и восхищение перед остальными, как будто он действительно был взволнован достижениями предыдущих Хокаге. Это называется политкорректность. http://63648.2706.524. Глава 2. Что такое воля огня? Глава 2. Что такое воля огня? После целых 2 часов вступительная речь третьего Хокаге Сарутоби Хирузина, наконец, закончилась. Ноги Шрейши болели, пока он стоял там, но он терпеливо запоминал содержание речи Хирузина Сарутоби. «Как предатель, вы не должны показывать никакого недовольства или странности до того, как предадите». Другими словами, то, что говорил третий Хокаге Сарутоби Хирузин, скорее всего, будет проверено в школе. Хотя речь третьего Хокаге звучала даже дешевле, чем мотивационные статьи, которые он видел в прошлой жизни. После выступления ученики по порядку ушли с площадки и вернулись в соответствующий класс. У учителей было собрание. Класс, в который распределили Шрейши, это класс 1А. Весь класс устроен ступенчато, и за каждым столом могут разместиться 3 человека, то есть 3 ребенка делят один стол. Шрейши нашел свое имя в середине стола, стоящего предпоследним в ряду у окна, где большими буквами было написано его имя. Чиба Шрейши. Когда он нашел свое место, кто-то уже сидел у самого окна. Это была девочка с длинными прямыми черными волосами, примерно того же возраста, что и Шрейши, и ей тоже было около 5 или 6 лет. Подперев подбородок одной рукой, она очень спокойно смотрела на детскую площадку за окном. Вокруг нее царила атмосфера неприступности. «Привет, меня зовут Чиба Шрейши, приятно с вами познакомиться. Нужно стараться не привлекать к себе внимание, но и слишком замкнутым быть нельзя». Именно такую позицию решил занять Шрейши. Поэтому, когда он сел рядом с девушкой, Шрейши представился первым. Другая сторона слегка повернула голову и убрала руку, поддерживающую ее подбородок. Выражение на ее нежном и милом лице было слегка холодным и надменным, а темные зрачки сияли чистой и ледяной аурой, словно снежинки. Она обратилась к Шрейше снисходительным тоном. Учихаруи, очень холодная маленькая лоли с длинными черными волосами. После того, как девушка по имени Учихаруи закончила говорить, Шрейше почувствовал, что температура вокруг сильно упала. После этого Шрейше и в голову бы не пришло снова заговорить с Учихаруи. Тихо сидя на своем месте, он листал учебники, подготовленные для него на столе. Было много разных учебников, в том числе хроники деревни Ниндзя Канахи, цитаты Хокаге, Первый Хокаге и Воля Огня. Среди них книга Первый Хокаге и Воля Огня занимала первое место. Шрейше очень внимательно прочитал ее, потому что это очень важный способ получения информации. Из речи Третьего Хокаге на церемонии открытия, Шрейше мало что понял о Воле Огня, которую продвигала деревня Канаха, и, вероятно, в речи Хирузина чего-то не хватало. Теперь он хотел подробно понять, что это такое так называемая воля огня. Нужно взглянуть поглубже, чтобы понять, является ли это так называемая школа ниндзя учреждением для промывания мозгов. Хотя Шрейше не повезло с попаданием в эту деревню под названием Канаха. Вступительные слова книги Первой Хокаге и Воля Огня звучат так. «Там, где летят листья, будет гореть огонь. Тень огня озарит деревню, заставляя прорасти новые листья». Смысл этой фразы очень легко понять. Молодежь – будущая надежда деревни. Старшее поколение должно доверять молодежи и оберегать ее. Жертва старшего поколения не бесполезна, а побуждает молодых людей становиться опорой, которая может нести будущее деревни. Горящий огонь летящих листьев уподобляется героической жертве старшего поколения, а новые листья уподобляются молодежи. Цикл реинкарнации – это основная суть воли огня. На первый взгляд все выглядит хорошо и разумно. Но если подумать о тех детях, которым меньше 10 лет и которых уже отправили на поле боя умирать. ХМ. Это похоже на использование жертв молодых людей, чтобы старшему поколению жилось полегче. Следовательно, эта воля пуста и полна лжи. По крайней мере, так думал Шрейше. Почему другие в деревне Канаха не заметили такой очевидной ошибки? Шрейше снова уставился в книгу, не замечая течения времени, и, открывая страницы одну за другой, Шрейше чувствовал, как у него пересохли губы, а на лбу выступило большое количество холодного пота. Материал в этой книге совершенно бесполезен, и все это утопические фантазии, которые не имеют никакой ценности. Это воля, переданная богом ниндзя. Он читал эту книгу, а как насчет рекомендаций в воле огня, а идеологическая программа, как насчет подробных планов? Шрейше чувствовал, что содержание книги Первой Хокаге и Воля Огня было просто вопиющим. Вся книга говорит об идеалах Первого Хокаге, что такое семья, мир, защита детей. Но конкретного плана нет. Более того, кажется, что основная идея защиты детей никогда и не достигалась. Сейчас Канаха отправляет большое количество детей в возрасте до 10 лет на поле боя, чтобы принести их в жертву, как пушечное мясо. Итак, Шрейше, наконец, обнаружил тот факт, что слова «Воля огня» были написаны на каждой странице этой книги. Но за этими бесчисленными волями огня Шрейше обнаружил, что все это – просто промывка мозгов. Деревня Канаха – террористическая организация. Школа ниндзя – это главное учреждение по промыванию мозгов. Что еще больше пугает, так это то, что такая книга действительно открыто используется в школе ниндзя. Что это значит? Это значит, что верхушка деревни уже промыла мозги всем взрослым в этой деревне, и настала очередь нового поколения детей отказаться от здравомыслия. И, к сожалению, сам Шрейше будет одним из участников, которым будет промывать мозги эта так называемая воля огня. Только когда до его уха донесся тихий голосок, Шрейше очнулся от своих мыслей, словно ото сна. «Эй, ты в порядке? Ты сильно потеешь. С тобой что-то не так? Ты заболел? Что?» Шрейше повернул голову и увидел симпатичную девушку с такими же черными, длинными и прямыми волосами, как у Учихаруи. По сравнению с льдом на лице Учихаруи, чистые зрачки другой стороны были явно мягкими. Она из того типа людей, с которыми легко ладить. Просто глаза у нее очень странные. Они чисто белого цвета, без какого-либо еще. У нее катаракта. С тобой все в порядке? У тебя сильно потеет лицо. Другая сторона все еще тепло заботилась о Шрейше. Только тогда Шрейше коснулся своего лица. Он почувствовал большое количество холодного пота, покрывшего его. Он сухо покачал головой и сказал: «Все в порядке, может быть, вчера вечером я случайно выпил просроченное молоко, и мой желудок немного не в порядке». «Это так?» Другая сторона подозрительно посмотрела на него. «Извини за беспокойство, я Чебаш Рейши, а ты, Хьюго Аяне, пожалуйста, позаботься обо мне». Другая сторона тепло и мягко улыбнулась. Шрейши тоже заразился такой чистой улыбкой и с облегчением кивнул. С другой стороны, Учиха Рури задумчиво взглянула на книгу, которую только что читал Шрейши, и интуиция подсказала ей, что холодный пот Шрейши возник из-за книги в руках, а в его глазах мелькали ошеломление и страх. Это очень заинтересовало Рури. «Это просто книга. Неужели она до такой степени может напугать кого-то? Мой сосед по парте действительно странный парень». http://lrulati.ru/63648/2706526. Глава 3. Представление себя. Глава 3. Представление себя. Через некоторое время в класс вошел обычный на вид молодой человек. Как только он появился и взглянул на 40 или около того учеников в классе, он удовлетворенно кивнул. Под единым взглядом студентов он спокойно прошел к трибуне и начал представляться студентам. «Прежде всего, я хочу поздравить вас с тем, что вы прошли испытание и стали учениками школы ниндзя. Я Фуджимура Тайга. Пока вы не закончите учебу, я буду вашим классным руководителем. В этом году мне исполнилось 23 года. Я чунин в деревне, и мои хобби – пешая ходьба и ведение дневника. Моя мечта – воспитать выдающихся учеников». Шрейши сразу понял, что дальше должен последовать сеанс представления себя. Но это тоже хорошо, просто в качестве сбора информации, может, это принесет ему какие-нибудь сюрпризы. Студенты впереди быстро представились. У них есть разные увлечения и мечты, которые очень интересны. Но когда он подумал о нестабильном будущем этих детей, Шрейши вздохнул в своем сердце. Однако, подумав, что он теперь тоже маленький ребенок, он впал в депрессию. «Прежде чем думать о других, нужно убедиться, что я сам не умру. Это ужасная эпоха ниндзя. Даже деревня Коноха, считающаяся первой среди 5 деревень ниндзя, вот такая. Разве остальные деревни могут быть лучше? А в деревне Коноха, с ее фиксированным режимом мышления, невозможно ничего изменить. Воля огня глубоко укоренилась в этой деревне после почти 30 лет полива и ухода. Воля огня, передающаяся от первого Хокаге, обязательно должна быть верной. Возможно, она и была верной в самом начале, но времена всегда меняются с каждым днем». Шрейши хотел кое-что сказать высшему руководству Конохи. «Господа, времена изменились. Воля огня больше не подходит для этой эпохи. Предполагается, что после произнесения этого предложения он испарится из мира. Я Аяни Хьюго. Пока что нет ничего, что я ненавижу. Больше всего мне нравится купаться в горячих источниках. В будущем я мечтаю стать великой кунайчи». Девушка, изящная и тихая, как Ямато Надэсика, встала рядом с Шрейши и с улыбкой представилась всем в классе. Примечание. Ямато Надэсика – идиоматическое выражение в японском языке, обозначающее патриархальный идеал женщины в традиционном японском обществе. После того, как остальные восторженно зааплодировали, она тихо села. Когда подошла очередь Шрейши, он, естественно, встал со своего места. «Всем привет, меня зовут Чиба Шрейши. Мое хобби – чтение, и в будущем я мечтаю стать врачом». В прошлой жизни Шрейши был высококвалифицированным старшим врачом. Он обладал широким спектром медицинских знаний, был знаком со многими медицинскими инструментами и имел большой объем хирургической практики, накопив богатый опыт. Согласно тому, что он знал заранее, ниндзя также делится на различные типы, среди которых есть профессия ниндзя-медика, имеющего характеристики младшего медбрата или медсестры. Если поставить себе целью становления ниндзя-медиком, Шрейши уверен, что сможет выделиться в данной сфере. Но чтобы обмануть других, пока что надо вести себя чуть более приземленно. Более того, Шрейши действительно очень интересует профессия ниндзя-медика. В школе ниндзя также есть специальный курс подготовки ниндзя-медиков, но желающих записаться на этот курс очень мало. По сравнению с красочными ниндзюцу, процесс изучения медицины, несомненно, скучен и монотонен. Однако, в школе ниндзя каждый 10-й ученик изучает медицинские ниндзюцу, что является очень высоким показателем. Правда, во время учебы в школе ниндзя более 95% учеников не интересуются медицинскими ниндзюцу. Они молодые и еще не могут понять, почему в школе существует такой скучный и нудный курс. Представление Шрейши было очень обычным, и прошло незаметно для всего класса, так что, естественно, оно не привлекло слишком много внимания. «Меня зовут Учихаруи, вы все меня не интересуете, и я не собираюсь делиться своими мечтами и интересами со слабаками. Не беспокойте меня, если вам нечем заняться, и не беспокойте меня, даже если есть чем. Если вы сможете выполнить это одно условие, тогда давайте просто будем считать, что вы мои одноклассники». Аккуратно взмахнув волосами под ухом, девушка с другой стороны встала и представилась холодным и высокомерным тоном, с чрезвычайно холодными глазами. Однако из-за своего высокомерного тона она напрямую оскорбила большую часть класса. «Кем ты себя возомнила? Разговаривать так высокомерно из-за своей привлекательности – это действительно отвратительно. Кто будет играть с такой высокомерной девушкой, как ты? Ты слишком самовлюбленная. Люди из клана Учиха действительно раздражают». В классе сразу же пошли шепотки, выражавшие недовольство и неприязнь к Рури. Слегка фыркнув, Рури села все еще с высокомерным видом. Даже если она вдруг стала общественным врагом всего класса, она, казалось бы, все равно собиралась идти своим путем. Как-то хлопотно иметь такую выделяющуюся соседку по парте, надеюсь, это не привлечет слишком много внимания. Шрейши в отчаянии почесал затылок. Прошло 2 месяца. Постепенно Шрейши беспомощно смирился с тем фактом, что он находится в гнезде чрезвычайно опасной террористической организации. К счастью, его ересь на данный момент была хорошо скрыта, что никто не заметил ничего странного. А также он использовал удобство своей личности как ученика школы ниндзя, чтобы постепенно становиться сильнее. В дополнение к некоторым книгам по промывке мозгов воли и огня, в содержании обучения в школе ниндзя есть еще много практических знаний. Шрейши уже освоил метание сюрикена, очистку и применение чакры и т.д. Однако на практических занятиях Шрейши не слишком хорошо выступал и получал лишь умеренно удовлетворительные оценки. Он не был ни в конце класса, ни впереди, и из-за этого ему никто не уделял особого внимания. Поэтому популярность Шрейши по-прежнему была очень высока, будь то одноклассники или одноклассницы в классе. С большинством из них он мог нормально общаться, хоть и наивно играть с этими детьми в различные игры ниндзя, но, чтобы не выделяться из толпы, нет никакой возможности отказаться от этого, так что я буду просто отдыхать от тренировок во время этих игр. Но таким образом Шрейши приходилось учиться по ночам, листая книги по медицине, взятые в школьной библиотеке. Будучи врачом в прошлой жизни, Шрейши слишком много знал о важности этой отрасли. Хотя ниндзя в этом мире обладают сверхъестественными способностями, они все еще состоят из плоти и крови. А раз они из плоти и крови, то будут болеть и получать травмы. Ниндзя-медики — это точно не лишняя и бесполезная профессия. Если ему удастся стать ниндзя-медиком, в будущем ему будет легче прятаться в деревне Коноха и искать подходящее время, чтобы сбежать отсюда. Но перед этим он должен использовать силу деревни Конохи, чтобы стать сильнее, а также он должен использовать разведывательную сеть деревни Конохи, чтобы лучше узнать мир ниндзя. Поэтому Шрейши считает, что он останется в деревне Конохи как минимум на 10 лет и рассмотрит возможность сбежать отсюда только после того, как сможет защитить себя. Днем он учился в школе ниндзя. С 16.00 до 21.00 проводил различные тренировки. После этого шел домой и до 12 часов ночи читал медицинские книги. Жизнь в таком ритме вызывала у Шрейши возбуждение и желание исследовать, хоть это и было очень утомительно. http://lrulatiruba63648-2706527. Глава 4. Практическое занятие. Глава 4. Практическое занятие. Лес за школой ниндзя. Сюрикены и кунаи со всех сторон летели в Шрейши. Спокойно глядя на эту ужасающую сцену и держа по кунаю в каждой руке, Шрейши изгибал свое тело, пока его кунаи быстро пронзали воздух. Все, что можно было услышать, это звук динь-динь-динь, а также скрежет и лязг металлических столкновений. Летевшие со всех сторон кунаи и сюрикены были сбиты Шрейши и разбросаны у его ног. Шрейши слегка вздохнул и посмотрел на плотно сложенные вокруг него кунаи и сюрикены. Но, на самом деле, отбить такое большое количество кунаев и сюрикенов без каких-либо повреждений даже генину, официально окончившему школу ниндзя, очень сложно. Шрейши способен на это не только благодаря своему упорному труду, но и благодаря своим превосходным рефлексам и динамическому зрению, превосходящим среднестатистического человека. Это мощный талант, которым обладает сам Шрейши. Кроме того, Шрейши также тренировал свои рефлексы и динамическое зрение в соответствии с некоторыми научными методами обучения из своей предыдущей жизни. Он также дополнительно оптимизировал их. Поэтому неудивительно, что Шрейши может сделать это всего лишь после 2 месяцев систематических занятий. Как старший врач в своей предыдущей жизни, он имеет необычное понимание строения человеческого тела, а также понимает важность 2 физических таланта для ниндзя – двигательных нервов и динамического зрения. Мощное динамическое зрение позволяет ему лучше улавливать траекторию движения и атаки противника, а его экстраординарные рефлексы позволяют ему быстро реагировать и получать преимущество в бою. Но несмотря на то, что у него уже отличные рефлексы и динамическое зрение, Шрейши все же организует набор программ тренировок, соответствующих его физическому состоянию, еще больше улучшая свои рефлексы и динамическое зрение, так как стремится к совершенству. Шрейши очень хорошо понимает, что его величайшая сила заключалась не в его двигательных нервах и динамическом зрении, а в обширных знаниях из другого мира в его уме. Это его главная основа. Сила знаний безгранична. Знание может не только излечить духовное невежество, но и укрепить сердце и позволить узнать, как не оказаться во власти невежества. Знания также могут восполнить физические слабости и позволяют быстрее и эффективнее тренироваться и становиться сильнее. Шрейши начал собирать кунаи и сюрикены с земли. Хотя эти инструменты ниндзя были повреждены, учитывая средства, полученные по наследству, Шрейши был не особо богат. Даже если это кусок железа, последний след ценности должен быть использован и не может быть потрачен впустую. В конце концов, ему сейчас пора растить свое тело, поэтому он не может плохо относиться к себе в плане диеты, чтобы убедиться, что его организм получает достаточно питания. Убрав инструменты ниндзя, Шрейши не ушел, а обмотал кулаки и ноги белыми бинтами и начал практиковать тайдзюцу на жестких деревянных кольях. Уже ночь, в лесу за школой ниндзя тихо, только легкое дыхание Шрейши и звуки ударов его тела о деревянный кол, время медленно идет. Следующим утром. Доброе утро, Аяне. После 2 месяцев общения Шрейши и его соседка по парте, Аяне Хьюга, уже очень хорошо знакомы, и он без проблем может поздороваться с ней по имени. Доброе утро, Шрейши-кун. В отличие от свободной речи Шрейши, Аяне, члену клана Хьюга, приходится соблюдать весь громоздкий этикет, который должен быть у членов большой семьи. Пожив в эти дни, Шрейши также узнал, что Аяне происходит из богатой семьи Канахи, семьи Хьюга, и что катаракта глаз является традиционной чертой семьи Хьюга. Ниндзя этой семьи будут использовать своего рода технику, связанную с их глазами, называемую Бьякуган, чтобы сражаться с помощью техник мягкого кулака их семьи, и имеют отличную репутацию в мире ниндзя. Тебе тоже доброе утро, одноклассница Рури. Подойдя к своему месту и сев, Шрейши улыбнулся и поприветствовал Рури по другую сторону. Учиха Рури лишь холодно посмотрела на Шрейши и ничего не ответила, как будто она была одна и, как обычно, наблюдала за детской площадкой за окном. «Кстати, ты слышал об этом, Шрейши-кун, о чем?» Аяне внезапно заговорила, заставив Шрейши повернуть голову и подозрительно взглянуть на нее. «Говорят, что сегодня будет настоящее практическое занятие». «Настоящее практическое занятие? Ну, это тоже своего рода практическое занятие, но это не метание сюрикенов, а то, в котором 2 человека соревнуются друг против друга». Голос Аяни был мягким. «Понятно, для меня это немного сложно, но для тебя это не должно быть проблемой, Аяни. Среди 3 человек в ряду Шрейши, его оценки самые обычные и неприметные». Только его теоретический тест можно считать отличным, и будь то метание сюрикена или физический тест, он средний ученик, не худший ученик, но и не лучший. Конечно, Шрейши намеренно добивался такого результата. Напротив, Учиха Рури, обладающая равнодушным характером и произносящая за весь день не более 3 предложений, прочно занимает 1 место в классе, а ее оценки всегда 1-е как на теоретических, так и на практических занятиях. Аяне, с другой стороны, была немного хуже, но она тоже входила в 5 лучших в своем классе. Как и Аяне, Рури тоже из богатой семьи Канахи, семьи Учиха. Этот клан также имеет необычные глаза, передающиеся по родословной внутри клана, под названием Шаринган. Однако вероятность пробуждения Шарингана ниже, чем у Бьякугана клана Хьюга, но его сила в бою выше, чем у Бьякугана. Кроме того, Ниндзя клана Учиха владеют уникальными техниками метания сюрикенов и техниками стихии огня. Шрейши постепенно узнал все эти вещи. Шрейши не мог не вздохнуть, как и полагается богатой семье, их точку старта не стоит сравнивать с оной у простолюдинов вроде него. Давай вместе усердно работать, Шрейши-кун. Аяне подбодрила Шрейши. Хорошо, если я буду в паре с тобой, Аяне, не забудь проявить ко мне милосердие. Шрейши не хотел показывать свою истинную силу, поэтому во всех предыдущих тестах он получал только средние баллы. Позиция не вверху, ни внизу как раз подходит Шрейши. Поэтому, если Аяне его противник, Шрейши уже обдумал этот сценарий, и самое правильное решение – проиграть битву, стиснув зубы на некоторое время. Я просто обычный человек, и не могу демонстрировать слишком ярких результатов. Конечно, даже если он использует всю свою нынешнюю силу для борьбы с Аяне, он все равно, скорее всего, проиграет. В конце концов, она член знаменитого клана Хьюга, поэтому всегда найдутся старшие в клане, которые дадут ей дополнительные указания для боя. Ведь между гражданскими и клановыми ниндзя огромная пропасть. Мне просто нужно поддерживать нормальный уровень, который должен быть у гражданских. Так он хотел, но судьба всегда преподносит неожиданные сюрпризы. На первом настоящем практическом занятии, как и сказал Аяне, классный руководитель Фуджимура Тайга организовал первое настоящее боевое испытание для первокурсников класса А, и они собирались в пары, чтобы устроить спарринг друг против друга. И человеком, который попал в пару с Шрейши, была не Аяне, а другая его соседка по парте, Рури. Гениальная девушка из столь же известного, как и клан Хьюга, знаменитого клана Конохи, клана Учиха. На реальном боевом занятии все сюрикены и кунай, используемые учениками, сделаны из дерева, острые части отшлифованы, а края и углы сглажены. Очень скучно использовать такие игрушки для спарринга. Девушка Учиха, стоящая бок о бок с Шрейши, взглянула на двух мальчиков того же возраста, которые сражались в поле, высокомерным взглядом, на ее лице было явное презрение. «Ну-ну, Рури-сан, разве можно так говорить? Мы ведь все еще первокурсники». Шрейши на мгновение заколебался, затем прошептал, чтобы напомнить Рури, чтобы она не вызывала общественный гнев. Для большинства учеников использование обычных сюрикенов и кунаев, как только они впервые начнут сражаться, может легко вызвать кровопролитие. По сравнению с другими, тебе лучше беспокоиться о себе. Я не буду милосердна, когда мы будем спарринговаться. Шрейши неловко улыбнулся и замолчал. Время пролетело быстро, и паре Шрейши пора было начинать. http://lrulatirubak63648-2706528. Глава 5. Битва в лесу с гениальной девочкой. Глава 5. Битва в лесу с гениальной девочкой. Шрейши и Рури вышли на арену согласно правилам с заранее приготовленными деревянными сюрикенами и кунаями в своих ниндзя-наборах. Все это были игрушечные вещи с низкой летальностью, у которых были удалены острые части. Шрейши и Рури встали друг напротив друга и сначала торжественно сложили печать противостояния друг перед другом. «Начинайте!» Классный руководитель Фуджимура Тайга громко закричал, увидев, что они вдвоем заняли свои места и подготовились к бою. Как только слова были произнесены, Шрейши еще не начал действовать, а Рури, стоявшая напротив, быстро достала из сумки ниндзя несколько деревянных сюрикенов, и разрезая воздух, эти сюрикены быстро устремились к телу Шрейши. Они летели точно в его жизненно важные точки. Лицо Шрейши отразило легкий испуг, и он откатился в сторону, хотя он выглядел немного смущенным, потому что едва избежал первой атаки Рури. Он уже собирался стабилизировать свою позу, когда Рури внезапно ускользнула из его поля зрения. Сзади подул сильный ветер. Шрейши повернулся назад, только чтобы увидеть тень ноги, носок которой уже ударял его в грудь, заставляя отлететь назад. Мгновенное поражение. Эх, я думал, что смогу продержаться еще немного, но Рури-сан действительно очень сильная. Шрейши схватился за грудь, встал с земли и выглядел так, будто использовал всю свою силу, чтобы встать. Его лицо было полно горечи и нежелания. Рури не ответила на растерянное выражение Шрейши, она просто взглянула на его лицо, подняла подбородок и высокомерно откинула свои длинные черные волосы и гордо покинула арену. Она действительно гений, но не расстраивайся, Шрейши-сан, ты самый трудолюбивый ученик, которого когда-либо видел учитель, и ты обязательно станешь великим ниндзя в будущем. Фуджимура Тайга любит Шрейши, ученика, который внимательно слушает в классе и любит читать. Он боится, что это сильно обескуражит его из-за слишком быстрого поражения в тренировочной битве, поэтому он похлопал его по плечу, чтобы утешить. «Я в порядке, Фуджимура-сенси. Вот и хорошо, возвращайся и хорошенько отдохни, не думай слишком много о поражении». Увидев одиночество на лице Шрейши, Фуджимура Тайга не подал виду. По его мнению, Шрейши так усердно работал над собой, и тяготы, которым он подвергался, должны быть бесчеловечными. Но как результат, в реальном бою его легко одолели в два хода, что, должно быть, стало для него большим ударом. Но перед лицом такого превосходного таланта, как Рури, Фуджимура Тайга знал, что уже очень примечательно, что Шрейши смог пережить ее первый ход. В его глазах сила Рури ничем не отличалась от силы ниндзя в деревне. Такое быстрое поражение Шрейши являлось закономерным исходом. Время шло по крупицам, так прошел день, и после быстрого обеда, Шрейши, как обычно, вернулся в лес за школой, где он практиковался с деревянными кольями. Скорость Шрейши очень высока. Что касается силы, то по степени столкновения между конечностями и колом силу каждого удара Шрейши нельзя недооценивать. Лицо Шрейши было нормальным, а дыхание ровным. Ударяя по кольям, он также регулировал ритм своего дыхания, чтобы максимально сохранить свою физическую силу и увеличить продолжительность боя при сохранении значительной скорости и силы. Как только Шрейши погрузился в такую самоотверженную практику, из его ушей внезапно раздался резкий звук, пронзающий воздух, и куной, летевший в него, заставил Шрейши быстро среагировать и отпрыгнуть назад, чтобы избежать внезапной травмы. Шрейши нахмурился и посмотрел вглубь леса. Сейчас уже 8 часов вечера, и только лунный свет может тускло освещать темные участки леса, так что ничего не видно. Из тьмы вышла невысокая фигура с длинными черными волосами, танцующими на вечернем ветру, и ее темные зрачки были исключительно яркими. Ее острые глаза скользнули по сторонам, нервы Шрейши напряглись. Эта девушка, соседка по парте Шрейши, Учиха Рури. Поняв это, Шрейши почесал затылок и сказал с расслабленной улыбкой на лице: «Это ты, Рури-сан, что ты здесь делаешь так поздно? Честно говоря, мне немного сложно принять то, что Рури-сан так легко победила меня днем, поэтому я пришел сюда». Прежде чем он успел договорить, Рури холодно прервала его: «Сразись со мной изо всех сил». «А, все мои силы или что-то в этом роде, это и были все мои силы в бою сегодня днем». Шрейши запнулся, словно не совсем понял смысл слов Рури. «Я сказала, атакуй меня изо всех сил». «Рури-сан, о чем ты говоришь?» Видя, что Шрейши притворяется непонимающим и ведет себя глупо, ледяное лицо Рури выразило нетерпение. Она достала кунай, крепко взяла его в руку, а потом без колебаний провела им по шее Шрейши. В отличие от деревянного тренировочного снаряжения ниндзя во время дневной спарринга, сейчас Рури держала в руке орудие убийства, которое может легко перерезать горло Шрейши. Самое ужасное, что скорость атаки Рури очень высока, и сердце Шрейши стало очень напряженным. Скорость, которую Рури проявила в этот момент, была даже быстрее, чем та, которую она демонстрировала во время дневного спарринга с ним. Шрейши не осмелился быть беспечным и также достал кунай, чтобы блокировать атаку Рури. Между их кунаями появились искры. Две пары безмолвных черных зрачков проникли сквозь ночной воздух и серьезно посмотрели друг на друга. «Рури-сан, ты собиралась убить меня только что, ХМФ. Все такая же безжалостная, как всегда, с длинными черными волосами, танцующими в лунном свете». Она использовала свои танцующие волосы как прикрытие, и кунай передвинулся, чтобы пронзить сердце Шрейши под опасным углом. Шрейши неохотно заблокировал удар, а затем быстро отошел, чтобы оказаться на безопасном расстоянии от Рури. Выражение его лица становилось все более и более серьезным. С этого момента Шрейши знал, что его скорость и сила не хуже, чем у Рури, но у нее был большой реальный боевой опыт, и из-за разницы в реальном боевом опыте Шрейши понимал, что вероятность его победы очень мала. К счастью, после короткого испытания Рури не стала продолжать атаку, а бросила на Шрейши странный взгляд. Высокомерие на ее лице также утихло, и она спросила: «Это так странно, ты явно очень сильный, почему ты намеренно скрываешь свою силу?» На этот вопрос действительно нелегко ответить, и Шрейши не мог найти подходящей лжи, чтобы убедить Рури, поэтому сцена внезапно стихла. Пока Шрейши ломал голову над тем, как объяснить это, он услышал, как Рури продолжила: «Забудь об этом, поскольку я уже подтвердила, что ты скрываешь свою силу, моя цель достигнута, так что теперь я ухожу». Оставив эти слова позади, Рури, не оглядываясь и не колеблясь, ушла. «Что за странная девушка?» – пробормотал Шрейши. «Она ведь не станет рассказывать все моего скрытой силе, верно? Иначе, все может стать действительно хлопотным». Учитывая ее холодное отношение с другими учениками, Рури, скорее всего, не была заинтересована в распространении слухов. Думая об этом, Шрейши внезапно почувствовал себя намного спокойнее. Однако этот ребенок действительно смог разглядеть правду, хотя даже классный руководитель Фуджимура Тайга на уровне Чунина не осознает его способностей. Шрейши понял одну вещь: даже если это дети, в конце концов, они ниндзя. Поэтому к ним больше нельзя относиться легкомысленно. Я должен быть более осторожными в будущем. http://63648.2.708.012. Глава 6. Маленькие хитрости в классе. Глава 6. Маленькие хитрости в классе и рождение королевы большого живота. Доброе утро, Рури-сан. Он поприветствовал Рури, как обычно, но та повернула голову, чтобы посмотреть на него, и кивнула в качестве ответа. Лицо Шрейши стало слегка испуганным. Он думал, что Рури, как и раньше, проигнорирует его приветствие. То, что она ответила на его приветствие, объясняется тем, что его сила была признана, верно. Ведь Рури сказала, когда впервые представилась, что не планирует общаться со слабыми парнями. То есть Рури признает только сильных людей и, вероятно, не заботится о приветствиях от слабых. Это действительно простой и грубый кодекс поведения. Ну, то, что случилось прошлой ночью. Ты можешь? Шрейши выглядел немного смущенным и продолжал говорить с Рури с приятной улыбкой. Рури взглянула на Шрейши и сказала: «Понятно, я не буду этого раскрывать, и сохраню этот секрет для тебя. Но в ответ, если мне понадобится соперник для спарринга, чтобы отточить навыки, тебе нельзя отказываться от этого». Шрейши вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Конечно, с удовольствием». Вскоре подошла Аяни Хьюга, которая сидела за той же партой, но с другой стороны. Поприветствовав Шрейши, она села и начала общаться с девушкой за столом впереди. Прозвенел школьный звонок. «Сегодняшний первый урок – это занятие по промыванию мозгов. Это так называемое распространение воли огня». Достав книгу «Первый Хокаге и воля огня», Шрейши почувствовал, что такого рода занятия для него наиболее мучительны, но ему пришлось приложить усилия, чтобы усидеть и прослушать его до конца. Притворяться верным нужно даже в таких мелочах, как простой урок. Вскоре после этого Шрейши заметил, что кто-то ткнул его пальцем в правую руку. Шрейши повернул голову и увидел, что Рури делает вид, что внимательно слушает. После этого он опустил голову и увидел лист бумаги с надписью: «Ты ненавидишь этот предмет?» Шрейши решительно придвинул записку, подумал и ответил Рури: «Нет, я думаю, Фуджимура Сенси ведет его очень хорошо. В будущем я тоже хочу унаследовать волю огня от первого Хокаге сама и стать великим ниндзя Конохи». Рури повернула голову и недовольно посмотрела на Шрейши. Она сразу увидела, что тот лжет ей. «Когда ты открыл книгу «Первый Хокаге и воля огня» в первый день школы, я видела, что у тебя было странное выражение лица. Ты чего-то испугался или о чем-то беспокоился? В тот день я съел просроченный хлеб, и у меня болел живот, поэтому мое лицо выглядело немного необычно». «Ложь. Я помню, что когда об этом спросила Аяни, разве ты не сказал, что у тебя болит живот потому, что ты выпил просроченное молоко?» Шрейши смутился. Он даже этого не помнил, но Рури запомнила такую мелочь. «Это правда, я никогда не лгу. Ты человек, которого я признала, и я сохраню это для тебя в секрете». Они передавали записку туда-сюда, и Шрейши обнаружил, что болтать с Рури было интереснее, чем слушать подобные занятия по промывке мозгов. В этот момент в его левую руку слегка ткнули пальцем. Шрейши повернул голову и обнаружил, что это была Аяни. Другая сторона, как и Рури, делала вид, что внимательно слушает, и передала небольшую записку. «О чем вы разговариваете?» Похоже, ей очень хотелось вмешаться в разговор между Шрейши и Рури. «Женские сплетни». Шрейши немного подумал, потом оторвал лист бумаги и ответил: «Мы говорили о недавно открывшемся магазине Ичираку Рамен в деревне, там очень вкусно готовит». Получив записку обратно, Аяни написала еще одно предложение. «Ичираку Рамен, я тоже знаю, что хоть он и новый, рамен там действительно вкусный. Шрейши-кун, давай поедим там вместе после школы». «Хорошо». Недолго подумав, Шрейши написал слова в записке и передал ее Рури. «Рури-сан, давай вместе после школы пойдем в Ичираку рамен. Там очень вкусно готовит, и Аяни-сан тоже будет там». «Все равно». Ее «все равно» означало согласие. Шрейши кивнул. С другой стороны, классный руководитель Фуджимура Тайга, читающий серьезную лекцию на трибуне, смотрел на них троих с легкой беспомощностью. «Вы думаете, что ваш классный руководитель слепой?» Затем, увидев, что они втроем все еще радостно перекидываются записками и шепчутся, Фуджимура Тайга понял, что его терпение закончилось. «Эй, вы трое, хватит тайком обмениваться записками во время урока. Встаньте снаружи класса и слушайте лекцию. Не думайте, что лучшие ученики в классе могут делать все, что захотят». Фуджимура Тайга чувствовал, что должен проявить себя, как классный руководитель. Малыши этого года слишком самонадеянные, он должен показать свой авторитет. Шрейши и остальные не сопротивлялись и вышли из класса, чтобы встать снаружи. «Я думала, что то, что мы делали, было очень скрытным, поэтому Фуджимура-сенсей не должен был этого заметить, но я не ожидала, что оказывается классный руководитель все видел». Аяне, у которой была легкая и дружелюбная личность, беспомощно улыбнулась. Рури тихо сказала: «Я думала, что он не будет заботиться об этом, когда заметит, ведь он все еще чунин в свои 20, позволяя парню уровня чунина учить нас, как быть ниндзя. Я действительно глубоко впечатлена школой ниндзя и ее качеством обучения. По мнению Рури, три гения могут делать в классе все, что захотят. Это уникальная привилегия гениев. Шрейши, эй, вам, двум гениям, еще недостаточно? Вы действительно думаете, что Фуджимура-сенсей не слышит вас снаружи? Я просто не ожидал, что у Аяни, обычно честной и тихой, есть и непослушная сторона. Ичираку рамен – это недавно открывшийся магазин рамена в деревне Коноха. Хотя сейчас этот бизнес не кажется очень популярным, Шрейши был глубоко очарован вкусным раменом после того, как съел его однажды. Это только вопрос времени, когда он станет популярным. «Я угощаю сегодня вечером, вы можете есть, сколько хотите». Днем после школы Шрейши пригласил Аяни и Рури в Ичираку рамен и с большой гордостью произнес эти слова: «Сколько могут съесть эти две маленькие девочки? Втроем они съедят максимум 4 или 5 больших тарелок рамена. Такая сумма денег у Шрейши все еще найдется». Прежде чем Рури закончила говорить, Аяни заколебалась и сказала: «Ну, Шрейши-кун, лучше будет каждому заплатить за себя. Все в порядке, Аяни, не беспокойся о моем кошельке, я все еще могу позволить себе несколько тарелок рамена». Равнодушно улыбнулся и сказал Шрейши. Услышав это от него, Аяни больше не могла отказываться. «Ну тогда, если твой кошелек больше не сможет этого выдерживать, пожалуйста, скажи мне, и я остановлюсь». Шрейши подозрительно посмотрел на Аяни, не понимая, что она имеет в виду. «В любом случае, ты можешь просто есть, сколько захочешь. Я заплачу за весь рамен сегодня вечером». После того, как Шрейши сказал это, он начал заказывать еду и попросил босса принести рамен как можно скорее. Владелец Ичираку рамена, мужчина лет 30, и его сопровождает сын, красивый молодой человек по имени Тиучи. Стоит сказать, что рамен тут очень вкусный. Шрейши сразу съел две большие тарелки. Затем он посмотрел на Рури и обнаружил, что она заказала только одну тарелку. Ведь у девушки должен быть относительно небольшой аппетит. Затем Шрейши посмотрел на Аяни. Он открыл рот, но не мог сказать ни слова. Почему тарелки сложены в такую высокую кучу? Сколько съела Аяни? 1, 4, 7, 9, 13. Количество чаш продолжало расти. Шрейши почувствовал душевную боль. «Мой кошелек». Аяни заметила, что и Шрейши, и Рури смотрит на нее ошарашенными глазами, поэтому немного покраснела и перестала есть рамен. Ее голос был еле слышен. «На самом деле, мой аппетит чуть больше, чем у других. Если бы небольшое количество мисок, сложенных перед Аяни, Шрейши и Рури могли бы поверить ее словам. Когда она такая маленькая, ее аппетит уже такой большой, но что будет, когда она вырастет?» Шрейши не мог не волноваться о кошельке мужа Аяни. «Если она будет есть так каждый день, большинство людей действительно не смогут себе этого позволить». http://rulatirubak63648-2708017. Глава 7. Плавка меди. Глава 7. Плавка меди. С того дня Шрейши ни разу не думал о том, чтобы пригласить Аяни поесть за свой счет. потому что это может привести его к банкротству. Эта девочка так много ест, что я, Чебоширейши, хотел бы назвать ее сильнейшей. Вот так время медленно шло, день за днем. Из-за инцидента с Рамином отношения между ними стали намного ближе друг к другу. В конце концов, это можно было считать глубокой дружбой, если они вместе ели рамен. Показатели Ширейши в классе по-прежнему ничем не выделялись. По сравнению с двумя талантливыми девочками за одним с ним столом, его оценки можно охарактеризовать только как посредственные. В мгновение ока прошел еще один месяц. За этот месяц Ширейши и Аяни сблизились, но с Рури они сблизились еще больше. Конечно, это была исключительно дружба. В конце концов, Рури была единственной, кто знал, что он скрывает свою истинную силу. Если бы он раскрыл свою истинную силу, то точно попал бы в тройку лучших в классе. А причина более близких отношений с Рури в том, что та часто искала Ширейши после школы для обмена физическими навыками. И в такого рода обменах физическими навыками, будь то Ширейши или Рури, они оба были очень довольны превосходными навыками другого. Хотя у Ширейши мало боевого опыта, он может учиться у Рури. У нее же есть специальный частный учитель в клане Учиха, который обучает ее боевым навыкам, и эти навыки также передаются Ширейши, чтобы тот мог постепенно сближаться с ней по силе. Это повышает их реальное боевое мастерство, являясь взаимной проверкой и залогом их роста. Улучшения Ширейши превзошли все ожидания Рури. Благодаря глубокому обмену с Ширейши она обнаружила, что постепенно становится неспособной подавить его. Такие вещи невыносимы для Учиха Рури, как гения. Каждую неделю элитный член ее семьи, Джонин, обучает ее боевым навыкам. Всего за 1-2 месяца мальчик, которого она без проблем подавляла, начал выигрывать у нее. Ее имя как гения клана Учиха делало невозможным для нее смириться с таким результатом. Поэтому ей нужно вернуть инициативу и снова превзойти его, чтобы престиж клана Учиха не был запятнан ее руками. «Почему твоя сила растет так быстро?» — Рури спросила с сомнениями в своем сердце. По ее мнению, Ширейши, должно быть, скрывает секрет быстрого усиления. В противном случае простолюдин не смог бы поддерживать такую же скорость роста силы, как у нее, без чьего-либо обучения. Поэтому она решила, что проблема связана с самим Ширейши. «Хм», — Ширейши на мгновение удивился и сказал, «я просто практикуюсь шаг за шагом. Невозможно. Если это так, то ты не можешь расти так быстро. Должно быть, ты что-то скрываешь. Я действительно ничего от тебя не скрываю». «Да», — Рури по-прежнему подозрительно смотрела на Ширейши. «Ну, я все время тренировался по своему собственному методу», — серьезно сказал Ширейши. «Он действительно ничего не скрывал. Рури научила его многим боевым навыкам, и он был очень благодарен. Если бы не Рури, его сила не росла бы так быстро. Твой метод...» — Рури обнаружила слепое пятно, о котором ничего не знает. «Да, у меня есть научная программа упражнений, разработанных специально для меня, которые могут эффективно улучшать мое динамическое зрение и скорость мышечной реакции», — Ширейши честно ответил. «Тогда покажи мне свою научную программу». Услышав просьбу Рури, Ширейши не отказался. Будь это кто-то другой, он еще должен был бы подумать об этом. Однако его сила могла расти так быстро, именно благодаря помощи Рури. Чтобы проявить свою искренность, Ширейши, разумеется, не мог быть скупым. Он достал из сумки ниндзя небольшой блокнот и вложил его в руку Рури. Его программа научных упражнений была записана в этом блокноте. Рури открыла его и серьезно просматривала записи в нем. Чем больше она смотрела, тем более странным становилось ее лицо, потому что все было таким обыденным. Большинство методов тренировок, записанных Ширейши, не являются секретами. Многие из них были известны Рури, за исключением каких-то странных методов тренировок, о которых Рури не знала. Тренируясь в соответствии с этим планом, можно ли действительно стать сильнее? В сердце Рури появился большой вопросительный знак. Ширейши знал, что у Рури были сомнения в сердце, потому что план физических упражнений, который он составил для себя, в целом не был сложным, хотя некоторые части было труднее выполнить, но большинство из них было легко понять. Однако Ширейши знал, что это самая научная программа упражнений, соответствующая человеческому телу. Но по сравнению с этими научными упражнениями, Ширейши чувствовал, что чакра этого мира поистине невероятна. Почему чакра может превращаться в огонь, молнию, бурю? Это очень интересно. По сравнению с магией чакры, Ширейши чувствовал, что его научная программа упражнений была похожа на педиатрию. Этот научный метод упражнений предназначен только для улучшения динамического зрения и способности нервных рефлексов Шейши, а также для поддержания гибкости тела и определенной устойчивости к атакам. По сравнению с магической энергией чакры, это действительно кажется посредственным. Шейши может понять сомнения Рури в ее сердце. Если я буду тренироваться в соответствии с этим научным планом упражнений, буду ли я становиться сильнее так же быстро, как и ты? Вот что волнует Рури. В этом я немного не уверен, потому что этот план постоянно корректируется в соответствии с моим физическим ростом. По факту, мне приходится составлять новый план каждый месяц, сказал Шейши. Рури понимающе кивнула. То, что подходит Шейши, может не подойти ей. Итак, Рури серьезно посмотрела на него и сказала: «Составь план тренировок, который подходит мне». Она хотела попробовать метод Шейши, чтобы убедиться, что он действительно работает. «Я могу это сделать вот только». Шейши смущенно почесал затылок и немного стеснялся говорить. «Что, не хочешь?» Черно-белые глаза Рури сразу же стали опасными, вспыхнув свирепым светом. «Ах, дело не в этом, но если требуется составить научный план упражнений для кого-то другого, необходимо начать с его тела, ГМ, проще говоря. Это значит исходить из действительности и искать истину в фактах. Только изучив тело другого человека, можно подстроить план под состояние его тела». Глаза Шрейши внезапно стали неестественными. Он намеренно или ненамеренно просканировал миниатюрное тело Рури, а затем быстро отвернулся, словно испугавшись. На самом деле, он не из таких людей и не заинтересован в плавке меди. Примечание. ЛИНТНГ, плавка меди. ЛИНТНГ, педофил. Безразличное лицо Рури вдруг залилось румянцем. Она очень хорошо понимала скрытый смысл слов Шрейши. Рури глубоко вздохнула и посмотрела на Шрейши холодным взглядом, словно смотрела на мертвеца. «Подойди и потрогай». «А, хорошо. А, нет, нет, что ты только что сказала? Потрогать, потрогать что?» Шрейши был ошеломлен. «Я думал, что Рури отступит перед трудностями, но не ожидал, что она скажет это. Подойди и прикоснись ко мне. Если ты посмеешь случайно прикоснуться к неправильным местам, ты умрешь». Она очень свирепо угрожала Шрейши. Шрейши только что почувствовал, что его могут убить. В конечном итоге, Шрейши составил для Рури научный план упражнений. Перед тем, как уйти, Рури сказала, что если этот план упражнений окажется неэффективным, она определенно его убьет. http://tl.rulati.rubak63648.2708450. Глава 8. Птица в клетке. Глава 8. Птица в клетке. После того дня, Шрейши чувствовал, что его отношения с Рури стали очень странными. Хотя на первый взгляд это ничем не отличалось от обычного. Передают записки, когда разговаривают во время урока, и по-прежнему устраивают спарринги по вечерам, но Рури, казалось, стала такой же, как когда они впервые встретились. Она была молчалива и холодна. Так прошло несколько дней. В тот день Шрейши, как обычно, пошел в школу, но, когда первый урок уже должен был начаться, Шрейши обнаружил, что Аяни слева от него так и не пришла. Шрейши нашел это очень странным. Как член ветви богатого клана Хьюга, статус Аяни определенно не так хорош, как у членов основного клана, но она все равно поддерживала кодекс поведения, который должен быть у богатой семьи, и не позволяла себе пропускать занятия или опаздывать. Когда первый урок подходил к концу, за дверью послышались шаги. Это была девушка с прямыми черными волосами до талии. Аяни стояла одна у двери, не говоря ни слова, закусив губу, как будто собиралась прокусить ее. Вокруг нее витала атмосфера грусти и отчаяния. Что еще более странно, так это то, что лоб Аяни был перевязан белой лентой, хоть это и не выглядело некрасиво, но все же это казалось странным, что возникла такая внезапная перемена. Это произошло слишком резко. До этого Аяни никогда не стала бы носить на лбу столь выделяющуюся ленту. Классный руководитель Фуджимура взглянул на Аяни и хотел сделать ей выговор, но, когда он заметил глубокое отчаяние и печаль в ее глазах, он тихо вздохнул, как будто что-то поняв, и просто сказал: «Входи, не опаздывай в следующий раз». Аяни кивнула и под странными и озадаченными взглядами всех подошла к своему месту и села. «Ши, Шрейши-кун, доброе утро». Аяни изо всех сил пыталась поздороваться с Шрейши, как обычно, но улыбка была неохотной, а слезы в ее глазах, казалось, не могли не накапливаться. Затем, не дожидаясь ответа Шрейши, она уткнулась головой в стол, как будто это было позором, чтобы ее видели такой, и другие обязательно будут смеяться и презирать ее. И все это действительно происходило, и остальные студенты смотрели на нее странным взглядом, шептались, показывали пальцами, как будто что-то знали про ее ситуацию. Но студенты, которые не знали правды, просто были любопытны и беспокоились за Аяне. Лицо Шрейши было полно вопросительных знаков, но он не задавал никаких вопросов. Рури посмотрела мимо Шрейши и взглянула на Аяне, но ничего не сказала. «Рури, ты знаешь, что случилось с Аяне?» Поскольку они уже привыкли общаться друг с другом, ему не нужно было уважительно обращаться к ней, чтобы спросить что-то. Шрейши передал бумажку Рури с написанным на ней вопросом. Как девушка из известной и богатой семьи, Рури должна что-то знать. Что еще это может быть? Конечно, это прекрасная традиция клана Хьюга. Слово «прекрасное» было взято в кавычки. Очевидно, слова Рури были полны сарказма. Прекрасная традиция клана Хьюга? Шрейши не знал, что это была за традиция, но Аяне стала такой, и это должно быть как-то связано с прекрасной традицией клана Хьюга. Что бы это могло быть? Он действительно не мог придумать причину, поэтому Шрейши сдался. В полдень Шрейши и Рури вместе ели свои бента. «Эй, Рури, о какой традиции клана Хьюга ты говорила?» Шрейши, который не мог не проявить любопытство, все же задал такой вопрос. Рури на мгновение замолчала, а затем ответила. «Этот вопрос не является секретом среди кланов ниндзя, и чунины с джонинами в деревне, скорее всего, слышали или знают об этом. У клана Хьюга с древних времен есть какая-то очень странная традиция. Они разделяют своих людей на членов основной семьи и членов побочной семьи. Есть какая-то проблема в разделении на основную семью и побочную. Члены побочной семьи должны взять на себя ответственность и обязанности по защите основной семьи. Ну, это тоже нормально». Шрейши не мог понять. Люди с низким статусом защищают людей с высоким статусом. Такая система хоть и не очень справедливая, но представляет собой прочную социальную структуру. Общество обычно делится на классы и иерархии. Таким образом, в глазах Шрейши, это нормальная тенденция для людей из ветви клана Хьюга защищать людей из основного клана Хьюга. Если бы на этом все закончилось, то это действительно не было бы редкостью. Но для того, чтобы ветвь семьи искренне защищала основной клан и не допускала утечки родословной клана Хьюга вовне, существует определенная техника для контроля над членами побочной семьи. Для контроля? Шрейши был ошеломлен. Да, для контроля. Контроль в прямом смысле слова. Рури взглянула на Шрейши и серьезно сказала. Для безопасности членов основной семьи, члены побочной семьи должны взять на себя инициативу, чтобы носить проклятую печать под названием «птица в клетке», и это означает, что член основной семьи имеет контроль над жизнью и смертью любого члена побочной семьи. Как только человек из ветви совершит проступок или не выполнит обязательства и обязанности побочной семьи, член основного клана может использовать проклятие, чтобы мгновенно убить человека, у которого есть проклятая печать.